Глава 33. Последний бал. Сбившееся сознание заработало лишь когда дверь захлопнулась где-то за его спиной. Впереди вырисовывался длинный полутемный коридор, освещаемый красными дежурными лампами. Цветовая палитра в нем распадалась на два основных цвета – красный и черный. Ее спектр строился на оттенках, плавно переходящих из багровой красноты в непроглядный мрак сажи газовой, почти скрывающей стены этого сдавливающего сознание коридора от беглого взгляда. Лишь потолок и пол освещались кровавым светом, источаемым продолговатыми матовыми лампами, расположенными вдоль всего пути строгой пунктирной линией. Евгений шел ровной походкой по этому мрачному прохладному туннелю, и на его лице играли все те же два повторяющихся цвета. Оно то краснело, освещаемое рубиновым светом очередной лампы, то вновь погружалось в полумрак, чтобы через секунду опять вспыхнуть, осветиться, словно становясь хищной кровавой маской. Тени безумно играли на этом серьезном, полном решимости лице. На замерших веках сосредоточенно застывший глаз на плотно сжатых губах, на слегка впалых щеках и на высоком лбу. Порой они словно вытекали из глазниц черной слизью, но в очередной раз, застыв на полпути, косо уходили куда-то в сторону и быстро исчезали растворяемые свет новой пунцовой лампы или же поглощаемые полумраком. Пропадали и появлялись снова. А он все шел и шел вперед, одержимый, вдохновленный. Словно и не касался вовсе ногами пола, туда, куда вела его душа, его любовь. Туда, где с каждым шагом близился конец красного коридора, последнего рубежа, отделяющего его от долгожданной мечты. Где коридор завершался широкими двустворчатыми дверями, несущими бессмысленные таблички, гласящие «Не курить» и «Посторонним вход строго воспрещен». Ему было плевать на запрещение. Он знал, что не курит и не собирается начинать. Знал также и то, что беспомощная табличка, запрещающая ему войти в эти двери, не способна его напугать и тем более задержать. Его уже ничто не могло остановить. Он шел туда, к заветным дверям, мерил шаги четко, безупречно, слишком не торопясь, но и ни секунды не медля. Тихий стук его шагов, ползущий по коридору все дальше и дальше, напоминал ход точных часов. Он двигался, разрывая красно-черную отталкивающую пустоту, и высокая стройная фигура его то приподнималась, то опускалась так же размеренно, механически, в такт шагам. Немного расслабленные руки автоматически двигались взад-вперед по обе стороны от прямого корпуса, словно пытаясь отталкиваться от воздуха, придавая больше быстроты его движению. Шаг за шагом, рывок за рывком. И вот он уже подходит. И вместе с этим постепенно преображается, меняет свой облик плавно, незаметно, трансформируется. Куда подевалась сутулость, его осанка, сама безупречность, про таких говорят, шест проглотил. Походка стала иной, важной, уверенной, грациозной. Это походка льва, обходящего свой прайд, наводящего ужас на обитателей африканских саван. И где-то непослушная прическа, волосы ровно уложены, аккуратны, воздушны. Что стало с его одеждой, куда подевался испорченный неказистый костюм, где прежние туфли, все это исчезло. Вида изменилась, превратилась в нечто необычное для нашего безумного века. В то, что до наших дней сохранилось разве что в музеях или фондах кинокомпаний, занимающихся съемками исторических картин. Он сам как будто сошел с экрана или прибыл прямиком из прошлого. Теперь это уже не был человек нашего времени. Вместо сутулого, немного расхлябанного интеллигентишки, к дверям подходил гордый аристократ, олицетворяющий дворянское благородие. Черный до блеска фрак идеально сидел на его статной точеной фигуре. На груди четким треугольником выделялась белоснежная рубашка с высоким накрахмаленным воротником, плотно охватывающим тонкую гладкую шею. На ногах зеркально чистые туфли, на руках идеально белые перчатки. Это определенно был человек из высшего сословия, выхолощенный до синевы, выбритый, благоухающий, изысканными французскими ароматами, одетый с иголочки. Истинный джентльмен, типичный лорд. И только глаза. Глаза остались прежними, горящими какой-то наивной, почти детской надеждой. Но вместе с тем тоскливыми, отрешенными, болезненными. Расстояние таяло, последние метры, последние лампы, последние мысли, двери. Он не остановился, даже не притормозил. Воздушный взмах легкой худощавой руки, облаченной в белую перчатку, и последняя преграда, тихонько скрипнув массивными петлями, свободно распахнулась перед ним, не сдерживаемая ни единым замком. Мелькнули перед глазами в последней попытке остановить его наивные предупреждения на мутных табличках и тут же растворились в блеске, хлынувшем из распахнутых дверей. Пара уверенных шагов в этот неожиданно сверкающий мир, и ему все-таки пришлось на время замереть, ослепленному, открывшийся перед измученным взором, богемной пышностью, сочетающейся с богатейшей, насыщенной, ошеломляюще завораживающей яркостью, оглушенному неземной, давно уже не ласкающий оскверненный слух современного человека, живой, лелеющий душу, музыкой. Как будто музыканты играли на струнах его поющие от счастья души, словно фортепиано, арфы, скрипки, не просто источали божественные переливы, а незримо летали вокруг него, везде и всюду, донося свой животворящий звук в самые дальние уголки. Евгений будто задохнулся на секунду, в один миг окутанный благоуханиями, витающими в легком прохладном воздухе, специфическими, тонкими, будоражащими и восхищающими одновременно. Они заполняли огромный зал, окружающий его, светлый, просторный, невероятно красивый, словно материализовавшийся с полотен художников эпохи Возрождения. Высоченные потолки, уходящие ввысь овальными сводами, покрыты золотыми узорами и цветами необычайной чарующей красоты. С потолочных высот спускаются тяжелыми хрустальными гроздями величественные люстры, сверкающие тысячами трепещущих свечей. Расписные стены, облицованные благородным белым мрамором, инкрустированы янтарными слезами, покрыты блестящей алмазной крошкой, переливающейся и сияющей тысячами ярких сверкающих звездочек. Белоснежная гладь этих стен оформлена золотым декором в виде переплетающихся стеблей из червоного золота высшей пробы, а также цветов с серебряными лепестками и головками чистого янтаря. Все это сияет, блещет, переливается. Десятки старинных картин в толстенных золоченых рамах изображают чьи-то гордые надменные портреты, живописные пейзажи, величественные постройки. Все дышит стариной, прекрасной, нетленной, высокой. Причудливые канделябры, необыкновенные по своей красоте подсвечники, все из того же золота, высятся строго вдоль стен, на равном удалении, органично вписываясь в окружающее величие старинного зала. Кристально чистый, практически зеркальный белый мраморный пол под ногами, не скользкий и не шершавый. Боже, как приятно ногами ступать по нему. Обезумевший от восторга взгляд мечется по этому великолепию, упивается им. Все новые и новые детали опьяняют его, попадаясь на глаза. Вот он уже замечает среди канделябров и алых парчевых портьер с шелковыми кистями светлые, безликие, но чрезвычайно красивые, идеально сотворенные талантливыми зодчими скульптуры. Амазонок, воинов, муз, философов, титанов. Их белые пластично изогнутые фигуры выглядят словно живые. Кажется, что вот-вот шевельнется бледная каменная рука воина с напряженно застывшими на ней мускулами. Повернется в его сторону приветливое личико музы. Стыдливо прикроет изящной ручкой свои прелести амазонка-купальщицы. Идеальные тела изваяний с трудом отпускали от себя неискушенный истинной красотой взгляд. А он все смотрит и смотрит. И все новое и новое увиденное сводит его с ума. Пышный оркестр беспрестанно исполняет Чайковского. Надутые стражи у дверей, в камзолах из зеленого сукна, на пудренных буклях с косичками, треуголках, высоченных ботфортах, с золотыми шпорами и пряжками, с золотыми аксельбантами и кисточками, с золотыми погонами и пуговицами в два ряда. Золото, золото, золото. Всюду золото. В недвижно вытянутых руках, у застывших подобно тем статуям стражников, зажаты длинные, выше их роста мушкеты, цевьё и приклады которых выполнены из красного дерева с декором из самоцветов. Не оружие, произведение искусства. Серебряные штыки, затворы, курки, блестящие стволы. Неужели из них еще и стреляют? Навряд ли. Это скорее украшение, нежели орудие убийства. Солдаты не шелохнутся, даже не моргнут. Лица окаменевшие, тела гордо вытянуты во фрунт. Они кажутся восковыми фигурами. Но нет же. Миновав двери, возле которых они несли свое дежурство, Евгений вздрогнул, когда оба часовых, словно по команде, оторвали приклады от пола и прижали мушкеты к груди, приподняв их в знак приветствия нового гостя. Лица резко вскинулись вверх. Он сделал пару шагов вперед, мимо них, и оба приклада вновь разом стукнули об пол, заняв свое прежнее положение. Опьяненный, очарованный этой красотой, этим благолепием, как будто лишившийся рассудка на долю секунды, оторопевший гость был не в силах даже перевести дух от восторга, переполняющего его. Пленённый красотой зала, он даже не сразу понял, что в этом зале, кроме него, музыкантов и стражников часовых, находятся и другие люди, много людей. Весь зал ими заполнен. Роскошными дамами и элегантными кавалерами, пышными, нарядными, блистающими под стать помещению, в котором все они находились. Сколько их здесь? Всюду высокие, необыкновенные по своей воздушности парики, сияющие броши, серьги, колье, богатейшие наряды, строгие фраки, бравые мундиры, напыщенные платья с корсетами, туфли, кружева, веера, ларнеты, перья. Все бросается в глаза, все сводит с ума. Легкий, вежливый, не режущий слуха шелест множества голосов доносится со всех сторон. Такой же легкий шорох и скрип десятков подошв по кристально чистому полу. Светское общество, высшая культура, истинное достоинство. И вот он, немедленно ни секунды, вливается в это прекрасное, благоухающее, блещущее нарядами и украшениями людское озеро. Вот он подходит к ним. Вот на него уже обращают внимание особы, ближе всех к нему находящиеся. Вздохи радостного удивления летят к нему навстречу. Пытливые и приветливые взгляды из-под масок, вееров, золоченых пенсне и лорнетов. Улыбки гордых, тонких губ, с которых благоговейно слетают звуки его имени. Легкие поклоны, пластичные, приветливые взмахи холеных ладоней. Он не чужой здесь, его здесь знают, его все ждали. И он, кажется, знает здесь всех. Лица, лица, лица. Мушки, родинки, шрамы, белоснежные улыбки. Все сплывается в сплошную яркую чехарду. Образы плавно выплывают, поочередно перед его исполненным счастьем взглядом, словно в волшебном калейдоскопе. Взгляд мечется, сталкиваясь каждый раз с новым лицом. Он знает его, и его, и его тоже, и ее, и его, и ее он знает. Все новые и новые лица, и практически все ему знакомы до боли, как будто сошли с ним их картины в его галерее друзей, ожили, вернулись. Собрались, наконец, все вместе, как они ему рады, как долго они ждали его возвращения. Еще пара шагов, и он воссоединится с ними. Но что это? Вдруг перед ним, бесшумно и неожиданно, как бы из воздуха, возник лысый лакей с безразличным выражением лица. И Евгений остановился, как вкопанный, перед этой живой преградой, отделяющей его от столь желанного общества. «Покорнейше прошу простить меня, милостивый сударь, но согласно установленным правилам традиционного императорского бала, являться на него гостям положено исключительно парами. Таковы условия. И касаются они всех гостей без исключения, в том числе и столь почетных особ, как вы. Я бы убедительно попросил вас, сударь, покинуть этот зал, дабы не нарушать наших традиций». На сухих бледных губах лакея нарисовалась едва заметная виноватая улыбка. В глазах было написано одно – дальше дороги нет. Евгений хотел было что-то произнести в свое оправдание, как-то постараться переубедить строгого придворного, но слова, подкатившиеся к его устам, растворились в них, так и не слетев с трепещущих от волнения губ. Он понял, что всякие возражения сейчас будут абсолютно бессмысленны и бесполезны. Он лишь еще раз поранит себя, наткнувшись на безответную преграду, и он отступил назад. Чувство унижения, разочарования, обиды одновременно атаковали беззащитный разум, уже глотнувший было сладкого воздуха этой невообразимой красоты и волшебства, расслабившийся, забывший о горе и тоске. Он медленно пятился назад, не спуская растерянных, почти плачущих глаз, умоляющих бездушную преграду передумать, пропустить его к друзьям. С ее искусственно виноватого лица, холодных пронизывающих очей, упрямых губ, отвратительного слегка бугристого лысого черепа. Его прогнали. Какое унижение! Но большим унижением стала бы попытка остаться здесь еще хотя бы на минуту, испытывая на себе укоризненный взгляд прогонявшего его лакея. Нужно было уходить, убегать отсюда. Все, что у него теперь осталось, это его честь, и лишаться этого последнего богатства своей души он не желал. Последний взгляд на погрустневшие лица гостей, увидевших, как он удаляется от них, медленно пятясь к выходу. На это великолепие, на этот блеск, на это чудо. Увидит ли он еще когда-нибудь все это? Вряд ли. Последний вдох этого сладостного аромата, последнее упоение чарующей мелодии, последний глоток этого счастья. Все, ни секунды больше. С болью выдрать из сердца эту милую всему его существу нереальность, с кровью, со стоном, со слезами, выкорчевать, выдернуть, бросить на пол и растоптать каблуком, демонстративно развернуться с презрительным скрипом подошв по мрамору, повернуться спиной к проклятой недосягаемой мечте и гордо уйти, быстро, безвозвратно, высокомерно. 3 мгновения, только 3, и он сделает это. В глазах круги от душевной боли. Щеки обжигает расплавленным воском розовый румянец стыда, порожденного собственным бессилием. Дыхание замерло. Сейчас. Только 3 мгновения. Достойно удалиться. Вот что сейчас нужно. К черту мечту. К черту красоту. К черту жизнь. Все образы померкли в его туманном взоре. 1. Легкий кивок головы. В глазах вновь презрительное равнодушие. 2. Все тело дрогнуло, напружинилось, готовясь к резкому развороту вокруг своей оси. 3. Стой! Крик то ли в душе, то ли в яви. Что это? Он вдруг замер, остановился. Не повернулся и не ушел, как желал поступить секунду назад. Его остановило это нечто, случившееся неожиданно, как выстрел, как резкий вопль ночной птицы, как плач проснувшегося в колыбели младенца. Голос. И взволнованный шепот гостей моментально смолк. Музыка оборвалась, и тишина повисла над широкой залой, под куполом которой металось, затухая эхо этого внезапного вопля. Мгновение звенящей тиши, такой идеальной, что слышались биение десятков оторопевших сердец, и потом разом шуршащий безмолвный шелест, подобный звуку морских волн, накатывающихся на песчаный берег и играющих с мелкими камушками. Это все гости одновременно повернулись в сторону человека, издавшего этот полукрик, шурша одеждами, оборками платьев, веерами, воротниками, манжетами, скрипучими сапогами. И тут же, как будто один сплошной вздох, взметнулся к люстрам и узорам на потолке, исторгнутый этим единым в своем множестве человеческим существом, заполняющим собою весь зал. Даже лысый лакей повернулся на этот голос вместе со всеми, отвернувшись и открыв изгнанному гостю свой гладкий блестящий затылок. Даже скульптуры, казалось, подняли свои холодные белые вежды, оживленные неожиданно дерзким голосом, нарушившим сию великосветскую идиллию. Кто-то маленький, но чрезвычайно настойчивый в своем упорном стремлении, уверенно пробивался через богатую вычурную толпу шикарных господ к замершему, стоявшему особняком Евгению. И толпа эта расступалась перед ним, беспрекословно освобождая ему дорогу, испуская удивленные или, может быть, испуганные вздохи, выстраиваясь по обеим сторонам от него живым коридором, выход из которого постепенно образовался прямо напротив упрямого лакея и остановленного им гостя. Лакей вздрогнул. Евгений нахмурился, устремив взгляд в этот развершийся перед ним благородный, трепещущий веерами коридор, по которому шел тот, кто не дал ему покинуть великолепный зал. Поначалу взбудораженный происшедшим, растерянный, он принял его за карлика, целеустремленно семенящего к нему навстречу, но затем, когда маленькая фигурка приблизилась достаточно близко, чтобы ее можно было четко разглядеть, он узнал его. И дрожь пробежала от кончиков красиво уложенных волос до самых пят легким электрическим разрядом. Это был никакой не карлик. Хо в образе маленького шута приближалось к нему, сверкая изумрудно-зелеными глазами, глазами ребенка, в которого оно воплотилось, наивными, очаровательными и, вместе с тем, вселяющими в душу безумный подсознательный ужас. Чудной ребенок гермафродит, мальчик-девочка, был одет в яркий, забавный пестрый костюм орликина с совершенно несопоставимыми друг с другом по цветовой гармоничности полосами и узорами, с длинными скоморошьими рукавами, большими помпонами-пуговицами и нежно тренькающими колокольчиками, обутый в дурацкие клоунские башмаки, длиннющие носы которых увенчивались цветными шариками, прыгающими по полу при ходьбе. Цветовые контрасты костюма резали глаз своей яркостью. В этой пестроте преобладало два цвета – красный и синий. Голову юного буфона украшал большущий такой же красно-синий, как и все остальное, раздвоенный шутовской колпак, завершающийся на концах большими медными бубенчиками. Лицо излучало милую детскую привлекательность. Серьезность мальчика и обворожительность девочки. Намалеванные на пухленьких щечках румяные кружки, подкрашенные глазенки, подведенные краской от краешков алых, сдержанно сжатых губ, широкая улыбка от уха до уха. Остановившись в конце людского коридора и гордо подбоченившись, Хо бросила на лысого слугу снизу вверх презрительный сердитый взгляд своих прожигающих ядовито-зеленых, немигающих глаз, правое из которых было покрыто вокруг глазницы черным ромбиком грима. И сухая долговязая фигура, казавшаяся минуту назад неприступной преградой, сгорбилась, съежилась, поникла перед этим жалким и хрупким существом, пожирающим его безжалостными глазами. Отпустив лакея, Хо плавно перевело свой взор на стоявшего в отдалении Евгения, приветливо ему улыбнулась и помахала. Бубенчики на его колпаке весело зазвенели. Протянув к нему обе руки, кисти которых высовывались из прорези в длиннющих несуразных рукавах, оно поманило его к себе сложными воедино пальчиками и испустило милый задорный смешок. Все взгляды тут же переметнулись на Евгения. Глаза, глаза, глаза, карие, зеленые, голубые, серые. Все уставились на него одного в каком-то любопытном, дрожащем ожидании. И он двинулся с места. Медленно, неуверенно, но пошел обратно. К лакею, к гостям, к Хо. Вот он уже вновь на том месте, на котором его задержали. Остановился, сложил руки за спиной. Потупил взгляд. «Господин Суров не нарушил традиций», — звонко воскликнул Хо, осуждающий, посмотрев на хмурого придворного, все еще стоявшего на пути Евгения. «Он явился сюда, как и полагается, в компании прекрасной и достойной этого почтенного общества дамы». По залу прошелся завороженный ропот взволнованных голосов. «Да, но где эта уважаемая особа, позвольте спросить?» — все еще пытался отстаивать свою правоту упорный слуга. Но в голосе его уже заметно поубавилось былой непоколебимости, и тон стал каким-то беззащитным, несмелым. «Она явится с минуты на минуту». Хо сверкнула зелеными огоньками своих озорных глаз и, простодушно расхохотавшись, продолжила. «Это же дама! А дамам пунктуальность не свойственна. Притом стоит заметить, что небольшое опоздание только лишь придает ей больше загадочности». Оно бросило взгляд на мрачного Евгения и бойко ему подмигнуло. И тут по залу разнесся тугой, переливающийся величественный звон, словно гигантские часы пробили один раз. Звук прокатился волной по широкому помещению и затих в его дальних уголках умирающим эхом. Сразу после этого тишину рассек радостный возглас маленького шута. А вот она. Встречайте!» Все присутствующие словно ожили, отошли от оцепенения. Живой коридор сломался, превратившись в беспорядочную волну пышных, наряженных фигур, которая единой своей массой вдруг двинулась с места и начала быстро смещаться ближе к левой стене, освобождая пространство справа. Никто не произносил ни слова, лишь редкие вздохи время от времени долетали до слуха. «Еще раз прошу покорнейше меня простить. Желаю вам приятно провести время, достопочтенный сударь», — почтительно склонился перед Евгением дрожащий лакей, так неожиданно осознавший свою грубую ошибку. И отошел в сторону, и растворился, как будто бы его и не было вовсе. Но гость, задыхающийся от волнения, уже не обратил на это никакого внимания и даже не заметил этого, озадаченно глядя на людей, поспешно отступающих от правой стены зала. Он смотрел, боясь двинуться с места, не смея пошевелиться, словно парализованный. Наконец, в центре зала они остались вдвоем, друг напротив друга. Евгений и Хо, высокий строгий мужчина и маленький нелепый гном. Глаза болота напротив глаз изумрудов, хроническая тоска напротив безумного задора. Они смотрели друг на друга, отделяя рассредоточившихся возле левой стены гостей от правой, опустевшей части величественного зала. Хо улыбалась, и счастье струилось из его глубоких детских глаз. Оно казалось неподдельным, это счастье, но Евгений не верил ему. Он чувствовал подвох, подсознательно, непроизвольно, и мороз блуждал по его ноющему от напряжения позвоночнику. И горло пересохло, и дышать было тяжело. Но он смотрел и смотрел, ожидая что-то, без разницы что, но уж точно нехорошее. А оно улыбалось в ответ, оно играло. Подняв свою легкую руку, маленький шут медленно отвел ее в сторону, указывая на правую стену, и сам повернулся туда, задыхаясь от предвкушения своего грядущего сюрприза. Евгению ничего не оставалось, кроме как повернуть голову в том направлении и взглянуть на то, что таила в себе правая стена зала, на которой он до этого практически не останавливал свое внимание. Он вздрогнул от удивления, увидев там высокие золотые парадные двери, две массивные створки которых ослепляли своим блеском. На них отображалось огромное солнце со снопами ровных тонких лучей, окруженное множеством фигурок в виде беззаботно порхающих райских птичек, идеально выполненных, кажущихся невероятно живыми. Над дверями плавно сходилась величественная мраморная арка, которая венчалась слегка выступающим из стены, расписанным рельефными фресками карнизом, поддерживаемым снизу парой могучих каменных атлантов, сурово изнемогающих под тяжестью своей ноши. Мгновение. И вот уже тяжелые створы расходятся в стороны, словно разламывая золотой солнечный диск пополам. Отворяются внутрь, медленно, но уверенно, плавно, без единого стона или скрипа. Снаружи их аккуратно толкает пара безмолвных слуг. Там, за этими дверями, взгляду открывается длинная анфилада, уходящая, кажется, в бесконечность, украшенная шеренгами стройных кариатид, освещаемых множеством люстр. На полу, от самых дверей, тянется торжественная темно-красная ковровая дорожка. Вдоль стен поблескивают рыцарские доспехи и слегка покачиваются на призрачном сквозняке триумфальные штандарты. Евгений присмотрелся и опешил. По коридору двигалась воздушно-легкая, светлая, до боли в сердце знакомая женская фигурка. Все ближе и ближе, шурша оборками своего прекрасного платья, поигрывая белоснежным веером, сверкая неземной сказочной улыбкой. И чей-то голос важно и четко объявил на весь зал. «Княгиня Ольга Верховцева!» Взволнованно безмолвное людское озеро моментально откликнулось шелестом восторженных голосов. За спиной различались сбивчивые фразы. «Неужели она? Дама сердца нашего Евгения собственной персоной. Идет, идет! Боже, какая она миленькая! Она почти такая же, как и на портрете!» «Да нет, что вы, гораздо, гораздо красивее!» «Богиня!» «Говорят, она не по годам мудра!» «Само очарование!» А Евгений стоял, вконец обескураженный, таким поворотом событий. Он смотрел на приближающуюся издалека барышню и захлебывался от переполняющих его чувств. Предательские слезы подкатывались к горлу, к глазам, и он с величайшим трудом сдерживал их неуместный поток. Ноги как будто вросли в пол, в животе завозился клубок холодных змей, покалывающих стенки брюшины своей жесткой шершавой чешуей. Из утробы к гортани взметнулся фонтан невероятных эмоций. Сердцебиение, почти остановившееся 5 минут назад, участилось, заработав с новой силой. Не зная, радоваться ему или ждать беды, он стоял точно витязь на распутье. Все перемешалось в голове. Все пошло вращаться дикой бесовской каруселью. Что же это? Разум вопил «Уходи!», но сердце шептало «Останься!». Движение по коридору, шорох голосов за спиной, улыбка Хо, блеск открытых дверей. Все смешалось в сплошную кутерьму невероятного золотого иллюзиона, нереальной реальности. Она шла к нему, его мечта, его отрада, его любовь. И пламя тысяч свечей подрагивало, когда она проходила мимо них, неся с собой ароматную воздушную свежесть. Слуги почтительно склонили свои напудренные головы. Гости шептались все с большим и большим оживлением. Хо отступала назад, продолжая беззаветно улыбаться. Пятилась прочь, оставляя человека один на один со своей судьбой. Наконец, Ольга миновала длинный коридор, и ее аккуратная ножка, скрытая от посторонних взоров подолом длинного широкого платья, обутая в перламутровую туфельку, ступила с мягкой, поглощающей звуки шагов ковровой дорожки на твердый, гладкий пол церемониального зала. И как только послышался первый короткий стук ее каблучка по прохладному мрамору, оркестр воскрес, неожиданно наводнив пространство притихшего помещения долгожданными торжественными звуками, бодрящей душу живительной музыки. Словно Ольга запустила волшебную музыкальную машину, нажав каблучком на потайную кнопку, скрытую в полу. Она шла дальше, тихонько постукивая туфельками по кристально чистому, идеально гладкому камню, и ее отражение четко вырисовывалось на его зеркальной поверхности. Девушка вошла в зал, и слуги за ее спиной также беззвучно сомкнули толстенные дверные створки, издав лишь легкий хлопок, когда те сошлись воедино. Сияя беззаботной улыбкой, способной растопить лед в самом безнадежно закоченевшем сердце, она не подошла, подплыла к Евгению, как грациозный лебедь, скользящий по глади чистого пруда. Подплыла и остановилась напротив, совсем рядом, не спуская с него своих пронзительно смеющихся небесных глаз. И он подумал, что если ангелы и существуют в действительности, то она, безусловно, обладает их красотой воплоти, если не является одной из них. Ольга Верховцева действительно как будто только что спустилась с небес. Такой Евгений ее еще никогда не видел. В платье цвета девственно чистого снега, лежащего на вершинах великих гималайских гор, нетронутого грязью цивилизации, ослепляющего своей прилежной чистотой. Оно, подчеркивая ее точенную, пропорционально слаженную фигурку статуэтки, вырезанной из слоновой кости, безупречно сидела на этом худеньком, но чрезвычайно стройном теле, олицетворяющем поистине эталонную женственность, придавая еще большую вдохновенную хрупкость прирожденной и благородной барышне. В меру оляпистых украшений, броских кружев и глупеньких рюшечек, ничего лишнего. Платье украшено маленькими, но необычайно прелестными кремовыми цветами, как бы вплетенными в ткань, подчеркивающими богатство и пышность этого великолепного наряда, магически наделяющего свою обладательницу гладкостью античной амфоры. Ее платье было необыкновенным, нежно облегающим статный, дышащий грацией торс, полуобнаженные, нетронутые загаром плечи и мягкие пластичные руки, легкие, как лебяжьи крылья. На груди, стиснутой тесными оковами корсета, словно кусочек солнца, сверкала причудливая брошь. Она представляла из себя маленькую золотую ящерку с глазками-изумрудами, вдоль спинки которой сиял, переливаясь ряд блестящих бриллиантовых камешков. Да ведь он сам имел честь подарить ей это украшение. Но когда? Вспоминать об этом не было ни времени, ни желания. Он упивался ее красотой, смотрел, как ее гибкая ручка, облаченная в шелковую полупрозрачную перчатку, играет с небольшим пушистым веером, как переливаются волнами ее роскошные волосы, из которых слегка выступает небольшая, но чрезвычайно красивая серебряная диадема, усеянная сапфирами и аметистами, а в центре крупный агат. На хрупкой шейке девушки широким невесомым кругом поблескивало золотое колье, словно сотканное из воздушной паутинки, сплетенной искусным паучком, а над ним, на цепочке белого золота, опускалась до самой груди небольшая овальная камея, обрамленная бриллиантами. В центре украшения просматривался миниатюрный портретик, вот только чей? Этого Евгений рассмотреть не успел. Особого внимания заслуживало лицо этой очаровательной молодой нимфы, словно вышедшей прямиком из сказки. Оно сияло подобно полуденному солнышку, смеялось, лучилось, завораживало своей пленительной миловидностью. Тонкие подведенные брови, блестящие спелые нежно-розовые губы, расступающиеся в лучезарной улыбке и обнажающие ровные сахарные зубки. Румяный блеск на щеках и, конечно же, знаменитые ямочки. Легкие морщинки у глаз отнюдь не являлись признаками далекой, но неминуемой старости. Ни в коем случае нет, напротив, приметы веселой молодости, беззаботной юности, еще не разучившейся смеяться над всем вокруг, в том числе и над собой. А эти глаза, как целый неизведанный мир. На тонких веках сверкают мельчайшие серебряные блестки, делающие Ольгу похожей на волшебницу-чародейку. А в зеницах, в самой их глубине, под смеющейся радугой небесных озер, в зазеркалье лучистых зрачков, манящие, зовущие к себе поволока. Сколько чувств и эмоций теперь изливают эти ласковые серо-голубые очи. Детскую наивную радость, душевную теплоту, истинно дружескую преданность, озорную игривость, легкую кокетливость и любовь, любовь, любовь. Чистую, нежную, вечную. И больше нет в этих глазах таинственности, накрепко закрытых от внешнего мира дверей. И больше нет в них холодной скрытности, нет тоскливой отрешенности, нет боли, нет грусти. В них утопаешь, в них растворяешься, ими дышишь. и невозможно отвести от них взгляда, и обнаженная открытая душа сладко трепещет, чувствуя на себе их теплые лучики. И страха больше нет, и метания закончились, и горе-безнадежность отступила, кажется, навсегда, и месяцы адской боли и ангельского терпения, наверное, окупились сполна. Ее глаза исцеляют, несут покой, дарят радость, обещают, что все мечты сбудутся совсем скоро, и им невозможно не верить. Эти глаза – кусочки осеннего неба, говорят, что он им нужен, что он не зря живет в этом страшном, погрязшем в грехе мире, что, несмотря на всю испорченность этого мира, в нем все-таки осталась еще капля святости, ради которой, собственно говоря, и нужно жить. И Евгений трепетал от счастья, таял, как восковая свеча, не мог вымолвить ни слова. Он смотрел на нее, а она смотрела на него, как будто мощный энергетический заряд воспылал между этими красивыми людьми, остановившими мгновение, словно сами небеса разверзлись над ними, ниспослав из райских куч благословенный свет, озаряющий эту великолепную пару. Единение двух трепещущих душ, слияние двух пламенных взглядов, идеальное взаимодополнение. На какое-то мгновение они словно остались совершенно одни, видя только друг друга и с наслаждением любуясь друг другом. Но вот, наконец, мгновенное забвение от счастья долгожданной встречи отпустило их. Опьяненный красотой своей возлюбленной, Евгений с трудом поборол в себе волнительную дрожь и поспешил поприветствовать ее, сделав медленный, почтительный поклон. Ольга ответила ему глубоким реверансом. «Позвольте выразить вам мое почтение, сударыня. Я несказанно счастлив видеть вас здесь, в этом чудесном зале. Вы просто великолепны». Произнося эти тихие, но переполненные жаркой страстью слова, он не спускал с нее глаз. Уверенными движениями гибких рук Евгений снял свои белоснежные перчатки и, не глядя, протянул их слуге, так кстати возникшему рядом, словно из воздуха, подобно тому лакею, что несколько минут назад едва не заставил его покинуть эту сладкую феерию. Перчатки бесшумно легли на поднос с бархатной подушечкой, и слуга исчез, растворившись в пространстве, как мираж. Расставшись с перчатками и наслаждаясь прохладой, мгновенно охватившей его измученной плотной тканью кисти, Евгений протянул свою правую руку очаровательному созданию, стоящему напротив него. Дождавшись этого момента, Ольга выразила свою признательность ответным жестом. Веер в ее руке легко сложился, и как бы выпав из нежных пальчиков, безжизненно повис, качаясь на тонком запястье. Рука потянулась навстречу руке Евгения. Плавно, вальяжно, неторопливо. И он принял ее, ласковым движением пальцев, объяв эту любимую прелестную ручку, такую мягкую и такую теплую. Чуть склонившись, он аккуратно поднес ее к своим губам, с трудом сдерживающим слова восхищения и восторга. Губы, вздрагивая от волнения, дабы не осквернять этой милой сердцу руки и даже своим дыханием, легонько коснулись жемчужного перстенька, украшавшего ее безымянный пальчик. О боже, как же ему не хотелось отпускать ее руки! Как неистово желал он до бесконечности вдыхать аромат ее кожи, ласкать своими губами, прижимать к своему колотящемуся в любовной агонии сердцу. Но он отпустил ее, также аккуратно вернув на прежнее место, туда, где принял. И, освободив от своей мягкой хватки, заложил руки за спину, выпрямившись и приветливо улыбнувшись. «Примите мою искреннюю благодарность, сударь», — зазвенел в ответ ее хрустальный голосок. «Я счастлива вновь встретиться с вами. Прошу вас великодушно меня простить. Как видите, к величайшему сожалению, пунктуальность не моя добродетель. Надеюсь, что сие досадное опоздание не слишком вас огорчило. Не тревожьтесь по этому поводу, ведь вы здесь, и это самое главное. Значит, вы не сердитесь на меня? Ну что вы, сударыня, как я могу на вас сердиться?» Она вновь одарила его ослепительной улыбкой, и глаза поднебесья засверкали миллионами озорных солнц. «Я надеюсь, княгиня, что вы не откажетесь составить мне компанию во время сегодняшнего бала», продолжал Евгений, улыбаясь ей в ответ. «Я был бы несказанно счастлив, если бы вы согласились украшать своей божественной красотой мою скромную серую персону». «Сочту за честь, сударь, если не будете столь критичны к себе». И вновь поклон с одной стороны и легкий реверанс с другой. А вместо музыки в ушах пение небесных ангелов, и врата рая разверзлись перед ними. Они не могут отвести взгляд друг от друга, не могут двинуться с места. Они словно вознеслись к самым недосягаемым вершинам духовного сладострастия, миновали все пределы, прорвали все горизонты, проникли за грань физических восприятий. Они двое были единым целым, воссоединившись как инь и янь, совпав друг с другом в безупречной пропорции. Они были вместе. Но вот пелена счастливого головокружения, вызванного любованием друг другом, постепенно сползла с их горящих беззаветной радостью глаз, и все понемногу начинало становиться на круги своя. Они вспомнили, что находятся в большом гостеприимном зале, наполненном звуками старинной музыки, что они не одни, и что рядом с ними присутствует много красивых приветливых людей, чьи лица сияют дружелюбием и нетерпеливым любопытством. Нужно было их поприветствовать. Ольга плавно повернулась к гостям, и по мере того, как она поворачивалась, наивно и весело улыбаясь незнакомым ей людям, их сдержанные выражения лиц от края до края этой шевелящейся людской массы, встречаясь с теплотой ее прелестной улыбки, также начинали сиять ответными улыбками, зажигающимися подобно рождественским свечам. Она поприветствовала их легким красивым жестом, и толпа зашуршала, зашелестела в ответ, когда все гости разом ответили ей своими встречными приветствиями. И уже не было предвзятости в их лицах. Не осталось и надменности. Лишь радость от этой приятной встречи и от знакомства со столь необыкновенной девушкой, решившей разделить с ними такой милый праздник. Евгений протянул ей руку, приглашая пройти к остальным гостям, и та приняла ее, грациозно опустив свою шелковую ладошку сверху на его подрагивающую от легкого волнения кисть. «Прошу». Он сделал услужливый жест свободной рукой, и Ольга, одарив его теплотой своего взгляда, двинулась в сторону ожидающих их людей. Евгений направился следом, двигаясь чуть-чуть позади и легонько придерживая спутницу за руку. Люди почтительно расступались перед ними ровным полукругом, пропуская их в самый центр столь живописной плеяды блистательных особ. Наконец они окружили их плотным кольцом, которое медленно сжималось все плотнее и плотнее. Волнение и стеснение вежливых гостей поочередно рушились, сталкиваясь с бескорыстной, очаровывающей души улыбкой миловидной Ольги. Даже дамы-сплетницы и завистницы молчали, скромно улыбаясь ей в ответ и не находя придирчивых слов, которые обычно давались им так легко. Никто не решался подойти первым. Гости шептались, обступая счастливую пару со всех сторон, прятали глаза за веерами и масками, стыдливо отводили взор. Но все их внимание было приковано к Евгению и Ольге. Вдруг музыка сменила свое настроение, начав играть весело и задорно. Это событие быстро разрядило обстановку. Шум людской массы начал нарастать, расходясь всевозможными репликами. И столпотворение стало потихоньку разряжаться вокруг них, как будто успокаиваясь, входя в обычное праздничное русло. Вскоре зажурчали ручьи отвлеченных разговоров, и где-то даже послышался смех. Как будто ничего и не происходило, как будто Ольга всегда была здесь. Вот к ним подошла другая пара, высокий светловолосый мужчина в очках, на золотой цепочке, при бабочке, в угольно-черном фраке и на крахмаленной, с белыми кружевными обрамлениями сорочке. Он шел под ручку с симпатичной барышней, чуть пониже его ростом, одетой в шикарное небесно-голубое платье. «Сегодня такой чудесный вечер, не правда ли?» Приветливо улыбаясь, подошедший господин пожал Евгению руку. «Мой дорогой Евгений, видит небо, как я счастлив, что вы сегодня с нами. Но еще больше меня радует то обстоятельство, что вы изволили явиться на сей прекрасный бал в компании столь очаровательной, радующей всех нас своей небесной красотой, мифической богини, которую мне до сих пор, к великому сожалению, еще не представили. Прошу прощения, дорогой друг», — смущенно улыбнулся Евгений и легким движением руки, указав на незнакомого господина, представил его, стоящий рядом с ним Ольге. «Позвольте представить вам графа Дмитрия Павловича Рудакова. Он мой старинный и очень хороший друг. Граф увлечен географией и в данное время занимается серьезным научным трудом. Пишет книгу о природе и географических особенностях нашего континента. Дмитрий Павлович является почетным членом Российского географического общества. Несмотря на свою молодость, он уже сумел добиться на этом поприще небывалых результатов и совершить массу открытий. Очень способный и очень талантливый ученый. Замечательный человек». «Сударыня», — поклонился граф. Затем Евгений представил ему Ольгу, а Рудаков, в свою очередь, представил им свою спутницу. После этих недолгих расшаркиваний друзья перебросились несколькими фразами о грядущей экспедиции Дмитрия Павловича куда-то на север, и Евгений был приятно изумлен тем фактом, что Ольга не только заинтересовалась этой темой, но и задала графу пару весьма толковых вопросов, которые явно произвели впечатление на последнего. Пока они беседовали от общего скопления людей, отделились два шумных гусара, которые как будто только что заметили присутствие Ольги и Евгения, несказанно этому обрадовавшись. «Бонсуар, кого я вижу? Евгений, Моншер, ты ли это?» Тот, что был пониже ростом и посмазливее, с лету бросился к Евгению, раскинув руки. «Дай мне обнять тебя, сколько лет не виделись!» Они обнялись и троекратно облобызались. «Василий, а ты все такой же!» «А каким мне быть? Служба-с! Как у нас говорили, куды пошлют-с? Rien à faire! Noble oblige, хе-хе-хе!» Гусар подкрутил правый ус, и его взгляд тут же переключился на Ольгу. «О боги! Кто сегодня к нам пожаловал? Да ведь это же самое прекрасное из дев! Как мог я вас не заметить сразу? Молю, простите вашего скромного слугу!» «Извинения приняты, любезный друг», — улыбнулась Ольга. «Право, вы так искусно спрятались за спину моего дрожащего кузена, что я был введен в некоторые, знаете ли, заблуждения. Ах, княгиня, машери! Вы прекрасны, как райский цветок! Аншанте!» Он припал губами к ее руке. Тем временем Евгений обменивался дежурными приветствиями со вторым воякой, немногословным увольнем Алексеем Алексеевичем, сослуживцем Василия. Узнав о его повышении, он хотел было еще что-то спросить у добродушного гусара, но ягозливый кузен, видимо исчерпавший запас комплиментов в адрес Ольги, вновь его отвлек. «А помнишь, Евгений, тот день, когда мы имели честь присутствовать на званом ужине у Верховцевых? Ах, что за время было!» – вдохновенно жестикулировал Василий. «Это невозможно забыть, дорогой кузен, ведь именно тогда небеса одарили меня знакомством с моей ненаглядной феей. О да-с! Готов биться об заклад, что сие было провидением Господним. Пардон, господа, но мы, так и не дождавшись, когда вы соизволите обратить на нас свое драгоценное внимание, позволили себе дерзость подойти к вам лично», — встрял в их беседу еще один гость. Из общей плеяды выдвинулась очередная троица. Двое кавалеров и одна дама. «Ба!» — просиял Евгений. «Глазам не верю. Николай, Савелий! Вы тоже здесь, друзья мои! Как же я рад встрече с вами!» «Взаимно, сударь, взаимно!» Добродушно улыбаясь, пожал ему руку круглолицый франт. «Должен признать, мы с господином Шулепиным переживали, что вы не изволите явиться на сегодняшнюю ассамблею, но переживания оказались напрасными, и это замечательно!» Протягивая руку, добавил светловолосый дворянин в элегантном фраке. Затем он представил сопровождавшую его даму, а Евгений представил своих друзей Ольге. «Эти достопочтенные господа являются моими друзьями с самого нашего детства. Теперь Николай Иннокентьевич – высокопоставленный чиновник, а Савелий Александрович – почетный литературный критик». «Премного наслышано о вас обоих, господа», – ответила Ольга. «Безмерно рады знакомству, сударыня», – ответил Николай. Их приумножившаяся компания гудела веселым ульем. Все присутствующие были добрыми друзьями, и ничто не мешало непринужденности их общения. Хоть Евгений и участвовал в беседе, смысл ее он пропускал мимо ушей, в душе упиваясь самим фактом этого общения. И, конечно же, чувством близости любимого человека. Он ощущал себя необычайно важным и безмерно счастливым. Как же давно он мечтал об этом. Теперь все будет хорошо. Жизнь наконец-то наладится. Подумать только. Евгению чуть было не указали на дверь. Вот ведь конфуз, сокрушался Николай. Что поделать? С правилами здесь строго. Позвольте осведомиться, Николя, а каким образом вас впустили без пары? Поинтересовался Василий. А он, как всегда, явился в компании сестры. Не дав другу рта раскрыть, ответил за него Савелий Александрович. Увы, убежденный холостяк-с. Полноте, Савелий. Моя сестра не нашла достойного кавалера, и посему я счел своим долгом выручить ее. Не без смущения ответил тот. А вот вы, Василий Павлович, с кем изволили явиться сегодня? Неужто с Алексеем Алексеевичем? Дмитрий, Савелий и их дамы интеллигентно захихикали. «Напрасно иронизируете, господа», — приосанился гусар, тряхнув эполетами. «Наши пассии случайно встретились со своими однокурсницами и в данный момент сплетничают». Василий указал глазами в сторону группки щебечущих барышень. «Слава богу! А мы уж подумали было, что вам сегодня предстоит танцевать друг с другом», — продолжил их кусать Савелий. Уязвленные гусары одновременно хмыкнули, задрав носы. Музыка вновь оборвалась. «Поприветствуем государыню-императрицу!» — раскатился по залу чей-то требовательный голос, заставивший общество разом притихнуть и замереть. «Кого?» — опешил Евгений. Благо, его нелепого вопроса никто не расслышал. Все увлеклись прибытием новой значимой фигуры. «Что же ты стоишь столбом?» — подтолкнула его вынырнувшая из людской массы Хо. «Ступай скорее, поздоровайся с матушкой-благодетельницей. Не заставляй ее ждать». Судя по его настойчивому тону, эта процедура была необходима, и Евгений не стал перечить. Ольга, почувствовав его нерешительность, чуть заметно сжала руку, и этот жест придал ему уверенности. Все-таки какое же это счастье, что она рядом. Заручившись ее поддержкой, Евгений был готов идти на прием хоть к самому дьяволу, не говоря уже про какую-то там императрицу. Толпившиеся впереди гости отступали в сторонку, пропуская их через весь зал, к богато украшенному трону, возвышавшемуся у стены. Этот трон был настолько великолепен, что Евгений так и не смог понять, как же он не заметил столь красивый атрибут сразу, когда только вошел. Словно трон возник по мановению волшебной палочки, или же выдвинулся из пола посредством какого-то чудесного механизма. На троне восседала блистающая бриллиантами царица со скипетром в руках. Роскошность ее парадного туалета была вне всяческих сравнений. Пышный наряд буквально ослеплял чародейственной игрой томно сверкающих украшений. При беглом взгляде монархиня напоминала своим богатейшим убранством вычурно украшенную новогоднюю елку. При этом облик ее был настолько светел, что этот добрый живительный свет, казалось, расходился от нее в разные стороны теплыми лучами. Чем ближе они приближались, тем больше избавлялись от своего волнения. Императрица больше походила на добрую волшебницу, нежели на самодержавную властительницу, способную миловать и казнить с одинаковой легкостью. За всем этим блеском не сразу удалось разглядеть черты ее лица. Поначалу оно казалось сплошным светлым пятном, точно на фотографии, испорченной нечаянным бликом. А может быть, Евгений попросту не решался поднять глаз и взглянуть на великую императрицу. Как бы там ни было, до самого трона он шел в полном неведении, и лишь когда, остановившись возле его ступенчатого основания, осмелился поднять глаза, чтобы взглянуть на хозяйку этого чудесного дворца, оглушительной вспышкой пронзило его пробивающее до костей сознание. Перед ним на величественном троне восседала мать, живая, цветущая и необычайно красивая. Вереницы важных слов, накопившихся в измученной душе, одновременно устремились наружу на волне эмоций и, столпившись где-то под кадыком, застряли глухой пробкой. Губы Евгения зашевелились, но слов не было слышно. Он хотел опуститься перед матерью на колени, но та остановила его волевым жестом и поманила к себе поближе. Они с Ольгой поднялись на несколько мраморных приступок, покрытых дорогим бархатом, и замерли перед царственными очами. «Здравствуй, душечка», — поприветствовала Ольгу царица. «Выглядишь чудесно. Как тебе здесь? Нравится?» «Очень, Ваше Величество», — поклонилась та. «Я необычайно счастлива присутствовать здесь. Благодарю вас за столь радушный прием и за приятные слова. Для меня это большая честь». «А я очень рада наконец-то видеть своего сына счастливым. Спасибо тебе за это, душечка». Императрица обратила взор на Евгения. «Мама, ты что, царица?» Пролепетал тот, все еще не веря собственным глазам. «А что поделать?» — усмехнулась та. «Nomen est omen». И подозвала его пальчиком, чтобы поцеловать. Когда Евгений наклонился к ней поближе, она легонько коснулась губами его щеки и прошептала: «Уходи». Это было произнесено так тихо, что он тут же засомневался, не показалось ли ему это. На лице императрицы не было ни тени намека на что-то подозрительное. Она благодушно улыбалась, а глаза ее лучились неподдельным счастьем. Никаких предупреждающих ноток ни в ее голосе, ни в ее мимике не прослеживалось даже близко. Вследствие этого Евгений сделал вывод, что ему просто показалось. Они с Ольгой еще раз поклонились царственной особе и отступили назад. «Что же это получается?» – задумался Женя. «Если мама царица, значит, я полноправный царевич, наследник престола? Я будущий император? Вот это поворот!» «Ну что ж, господа, пришла пора начать наш праздничный бал!» – взмахнув платочком, распорядилась царица. «Да начнется бал!» – радостно завизжала Хо и прошлось по залу колесом, звеня бубенчиками. Оркестр ожил, грохнула музыка, гости встрепенулись, быстро разбились на пары и начали кружить по залу. «Потанцуем?» – зачем-то спросил Евгений у Ольги. «С превеликим удовольствием», – ответила та. Женя не имел ни малейшего представления о технике бальных танцев, но сейчас его это почему-то совершенно не волновало. Все необходимые па как-то сами собой получались у него безо всяких усилий, словно он учился этому когда-то и сейчас просто двигался, повинуясь заложенному в памяти автоматизму. Выходило у него отлично, и они с Ольгой не уступали заправским танцорам. Магия этого вращения была сродни ощущениям ликования, восторга и благоговейного трепета, который он испытывал в глубоком детстве, катаясь на каруселях. Чувство того, что ты летишь куда-то вдаль, и земля уходит из-под ног, а сердце готово выпрыгнуть наружу – это было счастье. Ощутимое, доступное, понятное. Выбрав момент, когда их лица окажутся на минимальном расстоянии, он произнес так, чтобы она расслышала: «Я люблю тебя». Она улыбнулась, сверкая искорками глаз, и когда в очередной раз их лица сблизились, прошептала в ответ: «А я люблю тебя». Словно стайка диковинных бабочек вылетела у них из-под ног и запорхала вокруг. В груди что-то томительно сжалось, глаза затянула пелена блаженства. Голова шла кругом, и какая-то необъяснимая сила отталкивала тело от пола, подбрасывая его ввысь, будто два огромных крыла развернулись у него за спиной. И этими теплыми крыльями ему захотелось обхватить Ольгу, отгородить ее от внешнего мира, чтобы остаться с ней наедине. «Теперь мы всегда будем вместе», – прошептал он, задыхаясь от переполнявших его чувств. «Обещаю тебе». «Всегда?» – девушка взглянула ему в глаза. «Всегда», – утвердительно кивнул он в ответ. «Всю жизнь. Вечно». «Вечность». Ольга как-то странно вздрогнула и отвела взгляд. «Это слишком долго». «Не понял». Евгений был излишне воодушевлен и машинально отреагировал на эту странную фразу, как на простую шутку. «Ведь это очень большой срок». Ее руки соскользнули с него. На месте теплых прикосновений тут же появился неприятный холодок. «Вовсе нет», — произнес Евгений. «Ты не понимаешь, ты не хочешь понять». «Подожди, куда же ты?» «Я должна». Ольга освободилась от его объятий и стала отступать назад. Теперь Евгений заметил, что свет в зале начал темнеть, и тьма эта сгущалась по мере отдаления девушки. «Что ты должна? Что случилось? Что я сделал не так?» «Ничего. Все было замечательно до того, как ты... Ах, не обращай внимания. Забудь и выкинь». «Постой. Объясни же мне, наконец, в чем причина? Ты же говорила, что любишь меня». «Говорила». «Тогда в чем дело?» «Просто есть вещи, которые имеют для меня большое значение. которые для меня не просто слова, понимаешь? Они определяют мою судьбу. Это очень важно и очень сложно. Так сразу и не объяснить. Суть этих вещей принципиально влияет на мой выбор. А для тебя они не имеют такой значимости. Просто ты живешь в другом мире. Научи меня понимать эти вещи. Это невозможно. Для нас нет ничего невозможного. Это только слова. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Ради тебя я готов на все, на все. Ради тебя одной. Ты моя жизнь, ты моя любовь. Я не могу без тебя. Ольга не произнесла более ни слова, лишь печально вздохнула. Бросив взгляд на ее кулон, Евгений с поразительной болью в сердце разглядел миниатюрный портрет, изображенный на нем, и понял, что там запечатлен совершенно другой человек. Заметив это, девушка сочувственно моргнула, словно хотела кивнуть, но сработали одни только веки. «Почему?» – пролепетал Евгений, чувствуя, как ноги его подкашиваются. «Зачем все так?» Он пытался найти поддержку точно в горячке, скользя мечущимся взглядом по окружающей его толпе сочувствующих лиц. Вроде бы таких родных и близких, но вместе с этим, как ни парадоксально, таких отчужденных и далеких. Словно это были болванчики из кукольного театра. На лицах друзей застыло искреннее понимание, но он, давно научившийся видеть напрямую нутро, изнанку, натыкался взглядом лишь на череду умело нарисованных масок. Маски совершенно непритворно сопереживали ему, но там, под ними, в глубине прорези для глаз, светилась совершенно чужая жизнь. Посторонняя судьба, которую не волновал ни он, ни его проблемы. Каждый думал о чем-то своем. И у каждого были такие же личные, индивидуальные заботы и мечты. У кого-то поменьше и поскромнее, у кого-то пообширнее и поярче. Но у каждого была своя дорога, непопутная с ним, с Евгением, застрявшим на каком-то дурацком перекрестке посреди тумана. Он и раньше догадывался об этом, но если раньше такие мысли вызывали в его душе злость и обиду, то теперь какая-то новая и поразительно простая истина открылась его душе. Злиться и обижаться на этих людей было бессмысленно, как бессмысленно было обижаться на осень, сменяющую лето, или на ночь, сменяющую день. Проблема крылась не в них, а в нем самом. Их жизненные приоритеты были расставлены правильно, как положено людям, по издревле установленным стандартам и параметрам. Это он выпадал из общей канвы и упорно не желал этого признавать. Потому что каждый человек в душе стремится выделяться из серой массы, но при этом в силу природной стадности не хочет становиться слишком уж индивидуальным, так как эта абсолютная индивидуальность переведет его в разряд чужих, то бишь изгоев. Пока Евгений размышлял об этом, Ольга таяла в снопе белого света, лившегося откуда-то с потолка. Ее исчезновение было столь несообразным, что в душе у него образовалось какое-то странное слепое пятно, вызывающее вполне знакомые ощущения, которые люди испытывают, когда их прерывают в процессе чего-то увлекательного. Например, когда кино останавливается на самом интересном месте, или же телефон отключается на половине занимательного разговора. Эта недоделанность, незавершенность чего-то важного, значимого, явно и напористо требовала сатисфакции. Евгений остро чувствовал, что вечер никоим образом не должен закончиться так беспощадно. Любыми средствами необходимого во что бы то ни стало завершить его достойно. Догнав Ольгу, он выбросил вперед руку, желая схватить ее за плечо, и от этого прикосновения воздушный силуэт девушки разлетелся в разные стороны миллионами крохотных светлячков. Пальцы сомкнулись на пустоте и сжались в хрустнувший суставами кулак. «Ты не можешь меня покинуть!» – закричал Евгений, волной разогнав светлячков. «Оля!» По толпе гостей прошелся робкий рокот голосов. «А вы чего пялитесь?» – скорчив мучительную гримасу, зыркнул на них Женя. «Чего вы ждете? Какой от вас прок? Тоже мне, друзья называются!» «Вы не друзья! Вы пустышки! Куклы! Вас дергают за нитки, как марионеток, а вы прыгаете, прыгаете! Прыг-прыг-прыг!» Он, кривляясь, попрыгал на месте. «И вам плевать на это! Выбираете кукольный театр вместо школы, жалкие вы буратины! Биороботы, отрабатывающие свою дурацкую программу! Ради чего? Ради кого? Друзья! А что вы сделали для дружбы? Что вы сейчас для нее делаете? Я до последнего пытался собрать вас вместе, сплотить, сделать командой, одной большой семьей. А вы? Что сделали вы? Кто-нибудь из вас пытался помочь мне? Кто-нибудь пытался найти меня? Спасти меня? Пытался кто-нибудь? Неблагодарные эгоисты, идите вы к черту!» Гости вздрогнули и отшатнулись от него. Их маски приобрели растерянный и обескураженный вид. Кто-то пытался успокаивать его, кто-то надувался, кто-то с улыбкой крутил пальцем у виска. «К черту, я сказал!» – сорвался на крик Евгений, и образы друзей начали по очереди рассыпаться, разлетаясь беспорядочным ворохом старых фотографий. Все тепло, вся радость запечатлевшихся в памяти моментов, связанных с друзьями, успевших за долгое время назреть каким-то глубоким подкожным нарывом от понимания того, что вернуть их как детство уже невозможно, вдруг разом вышли наружу в виде необычной мазохистки приятной боли и рассеялись, словно рассудок заблокировал эту боль, ампутировав воспаленный сегмент сознания. Пиная ворохи фотографий кучками сваленные на полу, Евгений подошел к трону и посмотрел в лицо застывшей на нем императрицы. Та, казалось, дремала, низко опустив голову. «Мама», — позвал он ее, но та не просыпалась. Тогда он осторожно коснулся ее руки. Кисть оказалась холодной, как лед. С ужасом Женя отдернул руку. Скипетр выпал из окоченелых пальцев матери и со звяканьем укатился за трон. Позади послышались звуки приближающихся шагов. «Рано или поздно это должно было закончиться», — донесся до его слуха равнодушный голос Хо. «Хорошего понемножку». «Это ты? Это все ты?» — гневно обернулся к сумеречнику Евгений. Хо спокойно приблизилась. Теперь она имела свой традиционный облик высокого черного гуманоида с длинным хвостом, с шишковатой головой, с выпирающими вперед челюстями и зелеными глазами-блюдами. Сколько раз Женя видел его таким, но никак не мог привыкнуть к этому простому и в то же время необычайному, первобытно страшному образу, заставлявшему поджилки трястись точно от разрядов тока. «Да, это все я». «Теперь ты доволен?» – спросила она. «Было отлично, пока ты все не испортила. Зачем ты остановил эту иллюзию? Кто тебя просил?» «Никто. Просто не видела целесообразности продолжать». «Не видела целесообразности? Ты все так здорово придумала с этим балом, костюмами, собрала всех самых дорогих мне людей, ты заставила меня вновь поверить в красоту жизни, и потом все отобрало. Зачем?» «Хо!» Сумеречник ухнул как-то необычно, сдержанно и даже, наверное, грустно. Обойдя Евгения, он взобрался на возвышение и расположился на троне, успевшим опустить, пока Евгений отводил глаза. «Зачем ты остановила иллюзию?» – настойчиво повторил Евгений. «Я тебя спрашиваю». «Ты знаешь, что это была иллюзия, но все равно нуждаешься в ней?» «Да, черт возьми, нуждаюсь. Верни ее. Верни все, как было». «Но это же просто иллюзия». «Нет, не просто. Верни, прошу». «Ты заблуждаешься, Евгений. Это иллюзия. Это не по-настоящему. Это не жизнь, понимаешь? Выдумка. Визуально-психический обман». «Я знаю». «Тогда в чем дело?» «Почему ты хочешь в него вернуться? Почему сознательно желаешь обманывать себя?» «Потому что...» — голос Евгения задрожал. «Потому что хочу, потому что ничего другого у меня не осталось». «У тебя осталась жизнь. Жизнь. Разве не так?» «Не нужна мне такая жизнь. Какой в ней смысл? Она лишь причиняет боль. А там, в твоей иллюзии, мне хорошо. По-настоящему хорошо. Там я счастлив». «Хм...» Хо оперлась локтем на тронный подлокотник и задумчиво опустила подбородок на кулак. «Пожалуй, я могу ненадолго вернуть тебя туда, но тебе ведь не вся иллюзия нужна, я правильно понимаю?» Евгений судорожно закивал. «Я не сомневалась. Это так предсказуемо. Ты никак не можешь смириться с ее потерей и теперь готов поверить в обычную иллюзию, лишь бы избавиться от своей тоски. Но это не выход». «Плевать. Мне, в общем-то, тоже. Поэтому я не буду тебе ее возвращать. Не вижу в этой ерунде решительно никакой выгоды». «Так тебе выгода нужна?» «Само собой. В отличие от тебя, я прагматична. Что тебе нужно?» «Чтобы ты не морочил мне голову. Уходи, Евгений, не майся дурью». «Что тебе нужно?» «Хо. Что мне нужно, ты знаешь сам». «Понятно. Старая сказка про белого бычка». Евгений отвернулся, сделал два шага и остановился, закрыв глаза. Как ни странно, пристального взгляда в спину он не ощущал. Хо не смотрела на него. Оно глубокомысленно молчало, подперев рукой подбородок и слегка покошачьей подергивая расплющенным кончиком хвоста. Впервые сумеречник выглядел таким унылым. От привычного агрессивного азарта, который Хо обычно излучала всеми своими фибрами, не осталось и следа. Так выглядит старый охотник, разглядывающий редкого зверя, которого выслеживал полжизни, а теперь вдруг встретил и... сразу потерял к нему интерес, что ли? Пыл, кипящий в нем во время предвкушения этого последнего заключительного выстрела, сошел на нет, обернувшись пониманием того, что после смерти желанной добычи жизнь его лишится какого-то существенного смысла. Было удивительно, как может существо, напрочь лишенное человеческих переживаний, испытывать подобное, но Хо сейчас выглядело именно так. Однако Евгений думал отнюдь не о нем. Куда больше его заботила кипучая волна, бурлившая в раскалывающейся голове. Он знал, что нужно уходить, но почему-то не мог. Уходить было некуда. Женя не знал, куда ему идти. И какие бы предложения ни выдвигал его воспалившийся разум, их тут же смывал этой клокочущей волной, утягивая назад, в прошлое, в воспоминания. Ольга неизменно полыхала во тьме перепутанных мыслей одно и то же имя. Ольга, как жить без нее? О каком будущем может идти речь? Да ведь это же болезнь. Отчаянно возопили остатки трезвого рассудка. Это не любовь, это наркотик. Психический наркотик, вызвавший тривиальную зависимость. Я уже достиг той стадии, когда даже новые дозы не приносят удовлетворения, а лишь слегка приглушают сплошную непрекращающуюся ломку. И самое страшное, что я вот сейчас об этом думаю, а мысли будто не мои, будто чьи-то чужие, со стороны. Эти мысли не вызывают панику и не заставляют бороться с отравой. Наоборот, требуют заглушить их новой дозой. Этот яд течет по моим венам, изменяя меня, уничтожая как личность, и я ничего не могу с этим поделать. Могу лишь в очередной раз вспомнить, как хорошо мне было с Ольгой. Память включилась, словно испорченный телевизор, сменивший бессмысленную рябь на четкое изображение, и он вновь окунулся в сладостные сюжеты прошлого, впрыскивающие в деформированное сознание очередную дозу запретного вещества. Тепло. Такое приятное тепло, которого чуть меньше, чем хотелось бы. Все равно, что забраться в ванну с холодной водой, включить горячую и ежась от холода ощущать, как теплый поток постепенно пробивается сквозь ледяную преграду, украдкой касаясь кожи, окостеневшей от холода. Во время этих прикосновений холод чувствуется особенно, и от контраста с теплым потоком внутренности сводит судорогой. Он вспомнил каждую их встречу, каждое ласковое слово, каждое нежное прикосновение, каждый поцелуй. Все эти воспоминания вихрем пронеслись перед ним, фиксируя самые чудесные моменты, красочно замедляя их, приостанавливая и прогоняя по нескольку раз, смакуя каждый миг, каждую деталь. Но я все это потерял. В очередной раз безжалостный рассудок остановил потоки памяти, за считанные секунды успевшиеся растечься по всему его внутреннему естеству, и заморозил их, превратив в одну сплошную, невыносимо тяжелую и пронизывающую холодную льдину. Этому никогда не сбыться. Больше никогда. Никогда! Господи, какое же это ужасное слово! Никогда! Оно безжалостнее сумерек, оно холоднее лютой стужи, оно как петля на шее, которую невозможно сдернуть, можно лишь затянуть еще сильнее, оно... Чем больше Евгений понимал это, тем больнее ему становилось. Боль ширилась, распухала, и ей уже стало тесно в хилом человеческом теле. Последние трезвые отголоски разума утонули посреди разлившегося океана безысходности. Он уже не ведал, что творил, превратившись в какое-то жалкое подобие человека, лишенное осмысленности, осмотрительности, здравого восприятия. Обернувшись, он посмотрел на Хо и коротко произнес: «Я согласен». «Хо? Не понимаю». «Я согласен». «Что ты там бормочешь? Громче!» «Я согласен с твоими условиями! Ты получишь то, что хочешь!» «Неужели? А ты уверен, что отдаешь себе отчет?» Евгений кивнул. «Ну что ж, это был твой выбор». Хо указала пальцем куда-то в сторону, и когда он обернулся, то сердце его затрепетало с новой силой. Посреди полутемного зала одиноко стояла Ольга. Сферическое свечение вокруг нее искрилось хороводом мельчайших пылинок, кружащих в воздухе. «Спасибо! Спасибо тебе!» Ощутив растущую дрожь во всем теле, Евгений тут же бросился к ней. «Оля!» Та подняла глаза и посмотрела на него. Подбежав, он схватил ее за руку и заглянул в глаза. «Милая, ты здесь? Ты со мной?» «Да». «Я так счастлив! Ты ведь не уйдешь больше, не бросишь меня?» «Ну, конечно же, нет». Ольга погладила его по щеке. «Как же я смогу жить без тебя?» «Я знал, что ты вернешься. Это ведь настолько очевидно, что мы с тобой созданы друг для друга». «Созданы», — ответила девушка. «Друг для друга». «Ты ведь любишь меня, скажи?» «Да, дорогой, я люблю тебя». Евгений обнял ее, и она не отстранилась, не отпрянула от него. Наоборот, очень нежно прильнула к нему, как к самому дорогому на земле человеку. Это напоминало головокружительный взлет из бездонной глубины в недосягаемую ввысь, такой молниеносный, что дыхание перехватило, и разум как будто бы отключился на время. Он перестал адекватно воспринимать происходящее, словно переместился в иное измерение, наполненное исключительно приятными и позитивными ощущениями. Мечта вмиг стала явью, теплая, сладкая патока заполнила каждую щель души, каждую пазуху, просочилась в самые глубокие отдаленные уголки и трещинки. Близость Ольгиного личика была столь соблазнительной и вдохновенной, что Евгений не мог удержаться от соблазна. Этот поцелуй должен был стать откровением, их губы все ближе и ближе. Задержав дыхание от предвкушения момента благоговейного торжества, они двигались навстречу друг другу, губы соприкоснулись, и все исчезло. Евгений самозабвенно поцеловал туман. Мистическое исчезновение Ольги случилось так скоропостижно, что он даже не смог понять, когда это произошло. Только что она была рядом, и вот ее уже нет. Он хватает руками рассеивающийся туман, оставшийся от нее, а тот, холодея с каждым мгновением, развеивается, просачивается сквозь его пальцы, как насмешка. «Нет, куда?» – обиженно восклицает он. «Достаточно», – слышится ответ Хо. «Ты просил Ольгу, ты ее получил. Я выполнил обещанное». «Этого мало. Почему так мало?» «А сколько тебе нужно времени, чтобы было достаточно?» «Ну, хотя бы чуть подольше». «Минута, 5 минут, полчаса, час, день. Какая разница?» «Сколько бы времени я тебе не предоставила, тебе бы все равно не хватило. Не трать мое время». «Ах так? Решила поиздеваться? Ну что ж, тогда и от меня ты ничего не добьешься». Хо как-то странно утробно ухнула, а потом гомерически расхохоталась. Эхо его нечеловеческого хохота носилось под сводами, словно стая сов, мечущихся в темноте. «Что тебя так насмешило?» «Воистину, любовь разжижает мозг». Все, что хотела, я уже получила. Ты что, до сих пор ничего не заметил? Хотя тебе же сейчас не до этого. О чем ты? Как? Да вот так. Все очень просто, Евгений. Тебе шах и мат. Но ведь наша игра продолжалась. Но как ты могло? Нет, как ты мог так нелепо попасться? Признаться, я был о тебе лучшего мнения. Вот как? Выходит, что я сам тебе подыграл. Наконец-то начало доходить. Это фиаско, Евгений. Знаешь, что такое фиаско? Бутылка. Именно методом бутылки я и смогло тебя одолеть. Не понимаешь? Сейчас объясню. Вот гляди. Хо нагнулась и выудила из-за трона, куда укатился царский скипетр, пустую бутылку. Как ее разбить? Можно сделать так. Пальцы, удерживающие горлышко, расцепились, бутылка со звоном упала на пол и дребезжа покатилась в сторону. Но, как видишь, такой прием не всегда помогает. Стекло может оказаться слишком прочным. И тогда... Подогнав хвостом укатившуюся бутылку к себе поближе, Хо поднял ее с пола. Нужно сделать вот так. Оно размахнулось, подняв бутылку выше своей головы, затем, изо всех сил, швырнуло ее об пол. С оглушительным звоном бутылка разлетелась вдребезги. Несколько мелких осколков долетело до инстинктивно вздрогнувшего Евгения. «Теперь ты видишь?» — Хо развело руками. «Бутылка — это ты. Мне не удалось разбить тебя обычным способом. Тогда я позволила тебе подняться, дабы обрести ложное ощущение своего превосходства надо мной. Ведь чем выше человек поднимается, тем больше притупляются его чувства осторожности и осмотрительности. Вдохновленный успехами, он начинает переоценивать собственные силы и слепнет от чувства собственного величия. А это очень опасная слепота. Многих она погубила. Хо, хо». Но когда ты на пике этой ложной самоуверенности, когда ты взлетел выше, чем нужно, мне осталось лишь сбросить тебя с этих высот одним единственным толчком. Быстро и эффективно. Каждый знает простую истину. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Евгений не спеша подошел к трону. Под его подошвами хрустело битое стекло. «Значит, все?» — спросил он. «Для тебя?» «Да», — ответил Сумерки. «Не надо. Я не хочу». «Поздно, Евгений. Слишком поздно. И не смотри на меня так осуждающе. Это был твой собственный выбор. Что до меня, так я напротив. Всячески препятствовала подобному финалу. И ты сам это знаешь». Евгений дернулся. В его голове лихорадочно промчалась вереница последовательных образов. Открытая дверь на выход, лысый лакей, царица-мать. Проклятая Хо не лгало, как не горько было в этом признаваться. «Да, моей целью было тебя одолеть, и я это не скрываю», — продолжила Хо. «Но я также не скрываю и своего уважения к тебе, к твоему сопротивлению, твоей воле. Мне было действительно интересно играть с тобой, и я жутко не хотела, чтобы эта прекрасная игра завершилась столь банальным и нелепым образом». «Ты все равно бы меня не отпустила». «Откуда ты знаешь?» «В любом случае, сейчас дискутировать на эту тему уже бессмысленно. Я давала тебе шанс, и не один. Однако ты предпочел свой вариант развития событий. Так что я умываю руки». «Верни мне ее. Хотя бы на 5 минут. Больше мне не надо. Только 5 минут. А потом делай со мной, что хочешь». «Нет. И прекрати меня упрашивать. Я и так уже разочарована в тебе. Не усугубляй это». «Молю тебя, великодушная Хо, сжалься. Подари мне еще немного этой иллюзии. Позволь мне напоследок испытать это счастье. Я ведь прошу так мало». Голос Евгения задрожал, и глаза налились слезами. «Я не меняю своих решений. Пожалуйста, ради всего святого, осталось же в твоей душе хоть немного сострадания». Он упал на колени и подполз к трону, размазывая слезы по лицу. «Да, вот уж не думала, что ты опустишься до такого. Я надеялся, что ты найдешь в себе мужество оставаться человеком до конца, но ты даже не способен встретить смерть достойно, как подобает мужчине. Жалкое зрелище». «Умоляю!» — возопил Евгений, ползая в ногах Сумеречника. «Дай мне только 1 минуту побыть с ней, всего 1! Дорогое мое, бесценное, умоляю тебя!» В порыве безумия он неловко попытался целовать его стопы. «Отвали, падаль!» Хо бесцеремонно легнул его своей когтистой лапой. Он с воем опрокинулся на спину и принялся кататься по полу, продолжая по-детски хныкать. «Ты жалок!» — с отвращением произнес Сумеречник, поднимаясь с трона и поглядывая на него сверху вниз взглядом, исполненным пренебрежением. «Ты даже не представляешь, насколько ты жалок. Мне мерзко даже смотреть на тебя, ничтожество. И стыдно за то, что я когда-то проникалась чувством уважения к такому слизняку. Нет предела моему разочарованию в тебе. Я даже есть тебя не буду, настолько ты мне противен. Все, что нужно, я с тебя получила. Более ты мне не интересен. Проваливай из глаз моих». «Всего лишь минуточку, дай мне минуточку». Евгений полз за ним следом, пытаясь ухватить за щиколотку. Хо отшвырнула его хлестким ударом хвоста. «Отцепись, кому сказала. Мне не о чем с тобой разговаривать, сумасшедшее ничтожество. Сумерки не примут тебя. Ты сдохнешь естественным путем в своем собственном мире. Наша игра закончена. Прощай». «А-а-а!» – истошно завопил безумец, протягивая руки к фигуре, удаляющейся в темноту. Но его голоса уже не было слышно. Иллюзорное пространство растворило его, начались галлюцинации. Он вдруг увидел вокруг себя цирковую арену, по всей окружности которой были натыканы высокие остроконечные жерди с насаженными на них бараньими головами, которые дико вращали глазами и неустанно блеяли, высовывая длинные языки. А внизу, скрипя несмазанными втулками, по кругу катался ржавый моноцикл с восседавшей на нем голой девицей, разукрашенной клоунским гримом. В ее правом боку зияло огромное отверстие с рваными краями, в бескровной полости которого крутились какие-то шестеренки и тикал загадочный механизм. Когда механическая клоунесса проезжала мимо, Евгений заметил, что она вращает рукоятку, торчащую у нее из головы, и от этого вращаются оба ее глазных яблока. «Бим-бом!» — воскликнул кто-то. «Это всегда было так. Бим-бом!» Бараньи головы тут же замолчали, а девушка с металлическим стуком свалилась с моноцикла. От нее к ногам Евгения, подпрыгивая, прокатилась какая-то гаечка. «Сдавайся плазме!» — важным тоном произнес другой голос. Над головой щелчком включился красный прожектор. Женя прикрыл глаза рукой и зажмурился. Зрение какое-то время не могло привыкнуть к ослепительной красноте. Она заволокла собой все и пульсировала вместе с ударами сердца, работавшего как метроном. Из красного тумана неторопливо выплыл сфинкс. Или Шеду. Или еще кто-то древний. Протерев напряженные глаза, Евгений всмотрелся в этого колосса и тут же узнал его. Ну, конечно же, на темнеющем красном фоне золотистыми контурами выступала фигура красноармейца с открытки из детства. Этот красноармеец был точь-в-точь таким же, каким он его запомнил. Горделивым, мужественным, с угловатыми чертами лица, холодными глазами и плотно сжатыми губами. У него была та же винтовка с черным штыком, та же шинель и та же высокая остроконечная буденовка, на которой алеет большущая звезда. Он сидел верхом на своем нарисованном скакуне и как-то странно смотрел на Евгения. Тому стало не по себе от этого пристального взгляда. «Почему он так на меня смотрит?» Ишь уставился, думал Евгений, настороженно поглядывая на конника. И тут его словно обухом по голове ударило. «Он же красный. А я только что с аристократического бала. Значит, для него я буржуй, то есть классовый враг». Эти мысли, несмотря на свою идиотичность, не на шутку испугали Женю, и он почувствовал себя мелкой букашкой, на которую вот-вот обрушится массивный валун. Слабый, безоружный человечек ничего не мог противопоставить лихому коннику, вооруженному винтовкой и шашкой. Он ждал, что наездник вот-вот выстрелит в него, или же без лишних церемоний пронзит штыком, но тот бездействовал. На его героическом, открыточном лице оставалась неизменная загадочная печать какой-то обиды или разочарования. Было трудно понять. Обычно так неодобрительно смотрят умудренные сединами старики на неразумных детей, сотворивших какую-то нелепую выходку. Как бы там ни было, убивать Евгения он не собирался. «Где же я мог тебя видеть?» — ломал голову парень. «А, точно, в Тюзе! Был какой-то спектакль о гражданской войне. Наш класс туда водили. В каком же я был в классе тогда? Во втором, кажется. Или в третьем?» Кавалерист печально покачал головой, развернул своего фыркнувшего коня и неторопливо поскакал прямо на свет прожектора, превратившегося в заходящее солнце. Было слышно, как он задумчиво напевает себе под нос. «Бой идет горячий, конь в атаку скачет». Облегчение, которое испытал Евгений, тут же сменилось новым, щемящим чувством тоски, словно скачущий в закат всадник уносит с собой какую-то дорогую частицу его самого. Уносит навсегда. Сначала он побрел следом за ним, потом ускорил свой шаг, перешел на трусцу и, наконец, побежал. Но человек с открытки удалялся от него все быстрее и быстрее, невзирая на то, что его конь едва плелся, а Женя бежал изо всех сил. Он догонял лишь обрывки его затихающей песни. Цок-цок-цок, слышен стук подков. Фигура всадника становилась все меньше и расплывчатее, пока, наконец, не превратилась в сплошное подергивающееся пятно. «Подожди!» — кричал вдогонку выбившийся из сил Евгений. «Я с тобой! Я тоже хочу к солнцу!» Но пятно продолжало плавиться в огромном солнечном диске и вскоре растворилось в нем полностью. Жар, источаемый светилом, становился все плотнее. Окутав Евгения со всех сторон душным одеялом, он вдруг начал подталкивать его наверх, в стратосферу. Словно пузырь воздуха, поднимающийся с огромной глубины, преодолевая чудовищное давление, Евгений рвался на поверхность. Это напоминало выход из глубокого сна. Безумные порывы, разрывающие его душу изнутри, на какое-то мгновение словно отстали от пробуждающегося сознания, оставив лишь какой-то полубредовый сумбур и полное непонимание происходящего. Когда он открыл глаза, то зрение не сразу смогло сосредоточиться на окружающих объектах, заставляя изображение расплываться пролившимся киселем. Заторможенное сознание постепенно брало управление на себя и словно включало восприятие, сегмент за сегментом. Наконец, абстрактная чехарда перед глазами остановилась, и он увидел перед собой следы на сиреневом песке. Он понял, что сидит на ровной поверхности, уперев руки в рыхлый песок. Проследовав взором по цепочке уходящих следов, он поднял глаза и увидел Ольгу, стоявшую к нему спиной. Разум все еще спал, но что-то внутри, в самом центре рассудка, отчетливо просигналило, что этот момент имеет какую-то великую значимость для него, и необходимо во что бы то ни стало остановить девушку. «Эй!» — окликнул он. Вершинина содрогнулась и, медленно повернувшись к нему лицом, спросила. «Чего еще?» «Я должен сказать тебе...» «Что ты должен мне сказать?» «Жень, по-моему, мы с тобой все уже обсудили». «Да, да, конечно, я все понял, все понял». Было видно, что Евгению очень трудно говорить. Что-то словно душило его изнутри. «Тогда в чем дело?» «Ты должна... Вы должны...» Тут он скорчился от какого-то жуткого спазма и задергался в судорогах. «Что с тобой?» Ольга озабоченно подбежала к нему и присела рядом. «Послушай...» Евгений вновь совладал с собой. «Это все. Это конец. Я проиграл. Не говори так. Но это так. Мне не удалось. В общем, вы должны покинуть Эвридику сегодня же. Любыми силами сделайте это. Любыми. Слышишь? Если Генка станет сомнамбулой, убей его. Если ты станешь сомнамбулой, пусть он убьет тебя. Скажи ему. Скажи. Этого не произойдет, Жень. Никто не станет сомнамбулой. Мы знаем. Мы подготовлены. Ты не понимаешь. Оно уже вырвалось, оно уже нацелилось на кого-то из вас. И теперь оно знает такое. Теперь оно знает все, все. Женя, уходи, Оля, уходи. Он попытался ее оттолкнуть, но силы уже оставили его. Рука лишь скользнула по ее плечу. Прости меня. Я тебя тут не брошу в таком состоянии. Как мне помочь тебе? Евгений дернулся от мучительной судороги и закашлялся, отхаркивая темно-зеленую слизь. Ты не поможешь, прохрипел он. Уже. Что оно сделало с тобой? Ольга попыталась схватить его за предплечье, но Евгений лишь дергался в страшных судорогах, закатывая глаза и кривясь мученическими гримасами. Внезапно его вырвало комком все той же слизи прямо на одежду девушки, после чего он сразу затих, опустив голову. Со лба его обильно капал пот. «Боже мой!» – прошептала Ольга. «Что оно с тобой сделало?» Ей было очень страшно. И хоть ей было жалко Евгения, в эту жуткую минуту она готова была броситься, сломя голову подальше от этого смертельно опасного места. Проблема заключалась в том, что она не знала, куда ей бежать, и поэтому продолжала держаться за Евгения, как за последнюю ниточку, связывающую ее с внешним миром. На какое-то время Евгений, казалось, лишился сознания, однако его мускулы были по-прежнему напряжены, позволяя ему ровно сидеть на поверхности, значит, отключился он не полностью. Ольга несколько раз пыталась аккуратно его тормошить. В конце концов, он ответил ей таким неестественным голосом, что она тут же отпрыгнула от него в сторону, словно ошпаренная. «У вас мало времени», — произнес он. Говорил он как будто бы двумя голосами разных тембров. Сначала звучал один голос, стонущий и писклявый, а затем, с некоторым запозданием, его дублировал второй, басистый и грубоватый. При этом оба голоса звучали так, словно фразы произносились на полный вдох, а не на выдох. Начинались с каким-то обратным нарастанием и захлебывались под конец. «А оно уже близко, а оно идет сюда». Ольга машинально огляделась по сторонам, но никого не увидела, вплоть до горизонта. «У меня больше нет сил сдерживать его. Все, что осталось, я потрачу на то, чтобы вытолкнуть тебя из этого измерения». «А ты? Что будет с тобой?» «Я? Это прошлое». «Женя!» «Прости, что не сумел». Тут Евгений как-то странно выгнулся, словно пытаясь оттолкнуть ее, раскинул руки и отклонил голову назад. Из его широко раскрытого рта донеслось тонкое свистящее сипение, точно у начинающего закипать чайника со свистком. Зловещая чернота выплеснулась из чрева душевного колодца, срывая все заглушки и клапаны, сметая все на своем пути, фонтанируя черными мазутными гейзерами. Ольга с ужасом увидела, как кожа Евгения покрывается темными пятнышками, из каждой поры его тела вытапливалось что-то черное, маслянистое. Сначала почернели его руки и ноги, потом туловище, и, наконец, вороненая жидкость, добравшись до лица, начала заливать уши. В этот момент протяжный хрип прервался. Женя высоко отхаркнул пару зеленоватых сгустков, после чего голос его прорезался на миг, превратившись в обычный человеческий вопль, который мгновение спустя уже сменился клокочущим бульканьем. Чернота вливалась ему в рот, в ноздри, в глаза. Просачивалась в дыхательные пути, струилась через трахею, затапливала альвеолы. С поразительной быстротой эта зараза распространилась по всему его организму. Ее было так много, что она не умещалась внутри, плескалась сквозь стиснутые зубы, пузырилась в ноздрях, лилась черными слезами из зажмуренных глаз. Откинувшись назад, Евгений, весь покрытый черной жижей, какое-то время сотрясался в конвульсиях, а потом вдруг начал поднимать голову. Веки его мелко задрожали, словно он пытался открыть глаза, но они слиплись от черного налета. Остолбеневшая от шока Ольга продолжала стоять на месте, глядя, как видоизменяется ее друг. Когда трансформация завершилась и корчи Евгения прекратились, девушка решилась окликнуть его, но не успела. Веки Евгения вдруг раскрылись, и вместе с этим Ольгу как будто бы шибануло порывом шквального ветра. Отбросило далеко-далеко назад, прочь от него. Все, что она успела заметить, две ярко-зеленые вспышки вместо его глаз, которые сверкнули и тут же превратились в две точки, исчезнувшие за горизонтом. Пространство вытянулось, образовав некое подобие трубы, по которой Ольгу вволокло безудержным потоком спиной вперед. Скорость была такой бешеной, что тело растягивалось, как резина. Была ли это обычная иллюзия или же какой-то энергетический поток действительно утащил ее прочь от Евгения за считанные доли секунд, так и осталась загадкой. Сила, вмиг подхватившая девушку, была настолько могучей, что одним махом вышвырнула ее, как пушечный снаряд, за эндосферный предел прямиком в глобальное информационное пространство. Все еще не веря в свое необычайное везение, она по инерции мчалась сквозь ноосферу, и в ее памяти затухали последние отголоски далекого уханья, оставшегося позади кошмара, только лишь чудом не успевшего ее догнать. Хо, хо, хо.